Итак, 23 сентября 1779 года. Место действия – восточное побережье Англии, близ мыса Фламборо-Хед, меловые скалы которого высотой более 150 метров круто обрываются в море. Капитан Сераписа Ричард Пирсон, задача которого состояла в том, чтобы охранять транспорт из 40 торговых судов, вскоре после полудня заметил 4 корабля противника. Несмотря на численное превосходство, 2 против 4, он принял решение вступить в бой. На бедном Ричарде тоже готовились к атаке противника. Канониры, матросы и офицеры заняли свои места. Судовые барабанщики забили боевую тревогу. На носу и на грот-мачте появился условный сигнал. Синий вымпел. Принять боевой порядок. Но тут произошло нечто странное. Корабли эскадры Поля Джонса, казалось, не заметили приказа. Больше того, они оставались без движения, явно предпочитая держаться подальше и издали наблюдать предстоящий бой, обрекая тем самым бедного Ричарда сражаться один на один с противником. Коммодору Джонсу, незадолго до этого он был удостоен этого звания командующего флотом, ничего не оставалось, как атаковать в одиночку. Когда противники оказались на расстоянии пистолетного выстрела, амбразуры орудийных портов с грохотом отворились, и корабли приняли грозный вид. Но судно Джонса в целях маскировки шло под английским флагом, и капитан Сераписа потребовал подтверждения принадлежности корабля королевскому флоту. Вместо ответа на бедном Ричарде спустили британский флаг и подняли американский. В тот же миг орудия его правого борта открыли огонь по Серапису. Тот не заставил ждать с ответом. Последовал залп из всех двух рядов его пушек. Первые минуты боя сложились неудачно для капитана бедного Ричарда. Два его орудия сразу же разорвались, при этом погибли и канониры. На борту возник пожар. К тому же после ответного огня Сераписа корабль Джонса дал течь. Коммодору стало ясно, что дальнейшая дуэль с фрегатом, превосходящим его по огневой мощи, может плохо кончиться. Оставалось одно — подойти как можно ближе и взять Серапис на абордаж. Продолжая вести ожесточенный огонь с дистанции 30 метров, бедный Ричард стал заходить на правый борт противника. Однако попытка взять англичанина на абордаж не удалась, после чего оба корабля начали маневрировать с целью протаранить один другого, срезать нос или ударить в корму. Задача Поля Джонса по-прежнему состояла в том, чтобы не дать возможности Серапису использовать свое превосходство в огневой мощи. С этой целью бедный Ричард пошел наперерез Серапису, намереваясь дать залп по британскому фрегату. «Маневр прошел не совсем так, как мне хотелось», — признается Поль Джонс в своих воспоминаниях. Корабли столкнулись. Ветер, продолжавший наполнять паруса обоих кораблей, развернул их, и они сошлись бортами. Нос к корме и корма к носу по оси север-юг, пишет Моррисон в своей книге. Лапа якоря, висевшего на правом борту Сераписа, скрепила эти роковые узы, зацепившись за правый фальшборт бедного Ричарда. Надводные борта кораблей оказались так тесно прижатыми, что дула пушек уперлись друг в друга. Непредвиденная ситуация, когда оба судна попали в клинч, оказалась как нельзя лучше на руку Полю Джонсу. По его приказу матросы начали бросать на борт противника кошки и крючья, готовясь к абордажу. Только ближний бой мог принести победу. Понимал это и капитан Сераписа, и предпринимал всяческие попытки оторваться. Однако в результате корабли сцепились еще крепче. К этому моменту над морем взошла луна, осветив место боя. И скопившиеся на мысе Фламборо-Хед зрители из местных жителей могли наблюдать удивительную и странную картину сражения. Она стала еще более эффектной, когда загорелись паруса обоих кораблей. Командам пришлось на время забыть друг о друге и броситься бороться с огнем. Когда пожар потушили, бой возобновился с прежним ожесточением. В какой-то момент показалось, что бедный Ричард не выдержал и готов спустить флаг. Капитан Пирсон поспешил убедиться в этом. Сквозь грохот боя он прокричал: «Вы сдаетесь?» На что последовал знаменитый ответ Поля Джонса: «Я еще и не начинал драться!» Гул сражения, вспыхнувшего с новой яростью, перекрывал рокот моря. Орудия бедного Ричарда почти все молчали. Большую часть вывел из строя ураганный и меткий огонь пушек «Сераписа». Продолжали стрелять лишь несколько 9-фунтовых небольших пушек. Возле одной из них можно было видеть и самого Поля Джонса. Тем временем его стрелки, засевшие на мачтах, метким огнем принудили канониров «Сераписа», которые вели огонь из легких пушек на юте, и всех, кто был наверху, спрятаться под палубу. Зато пушки, находившиеся здесь, беспрестанно посылали ядра, разбивая в щепки черного цвета борт бедного Ричарда. Но сбить снасти, а главное мачты и реи американского корабля, и тем самым освободиться от клинча, англичанам не удавалось. Этим и воспользовались матросы Поля Джонса. Перебравшись по реям на верхушке вражеских мачт, они открыли огонь из мушкетов и пистолетов по палубе «Сераписа», забрасывали судно горючим материалом, а один находчивый матрос, связав несколько ручных гранат, умудрился зашвырнуть их через люк на батарейную палубу. От взрыва гранат и находившихся рядом с орудиями зарядов погибло 20 человек, и многие были обожжены. Этот взрыв вновь сравнял шансы, когда победа уже начинала клониться на сторону «Сераписа». Что же делали в это время остальные корабли эскадры? Почему не шли на помощь? Моряки бригантины «Месть», явно забыв о грозном названии своего судна, предпочли держаться в стороне, не решаясь приблизиться. «Паллада» вступила в бой с графиней Скарборо, и та в конце концов спустила флаг. Что касается «Союза» и его капитана Пьера Ланде, то он повел себя, как показалось вначале, более чем странно. Этот капитан, заслуживший, по словам Мелвилла, глубокое презрение в собственном флоте и неприязнь тех, с кем он плавал, и отказавший Полю Джонсу в повиновении, внезапно оказался рядом. Поль Джонс вздохнул с облегчением. Наконец-то объявился хоть один из его кораблей. Теперь битва выиграна. Но вместо того, чтобы поддержать бедного Ричарда, «Союз» дал по нему бортовой залп, причинив изрядный урон. Все решили, что из-за дыма Ланде не разобрал, где свои, а где враги. Но когда столь же неожиданно последовали еще два его залпа по своим, стало ясно, что Ланде либо обезумел, либо его действия преднамеренны. Впоследствии подтвердилось последнее. Завистливый французский капитан намеревался, потопив бедного Ричарда, захватить английский фрегат и ценой предательства выйти из боя победителем. Между тем положение судна Поля Джонса становилось все более критическим. На его израненном теле было столько пробоин, многие из которых находились ниже ватерлинии, что он начал медленно погружаться. Сам капитан попеременно то занимал место убитого у пушки канонира, то боролся с пожаром, стрелял из мушкета, а главное, подавал пример своей несгибаемой воли к победе. Он метался по всему кораблю, так описывает его в своем романе Мелвилл, подобный огню святого Эльма, пляшущему в бурю то тут, то сям на кончиках реев и мачт. Раззолоченный рукав его парижского кафтана повис лохмотьями, открыв всем взором синюю татуировку. И эта рука, поднятая в яростном жесте среди клубов порохового дыма, сеяла суеверный ужас. Рука эта не дрогнула и тогда, когда паника охватила моряков. Это случилось после яростных залпов Сераписа, когда была снесена мачта, а вместо парусов остались одни тряпки. Показалось, что продолжение боя равносильно смерти, и один из младших офицеров, охваченный ужасом, начал молить о пощаде. Тогда коммодор выхватил из-за пояса пистолет и уложил паникера на месте. Только неукротимость духа Поля Джонса, мужество его матросов и меткая стрельба тех, кто засел на мачтах, помогли выстоять бедному Ричарду в этом многочасовом и ожесточенном бою. К исходу третьего часа сражения положение бедного Ричарда действительно казалось безнадежным всем, кроме его капитана. На судне полыхал пожар, в трюме стояло полметра воды, противник не прекращал яростного огня. Любой на месте капитана спустил бы флаг, но не таков был Поль Джонс. Не в его правилах было отступать. В этот момент с борта Сераписа вновь донеслись слова: «Вы сдаетесь?» На что Поль Джонс прокричал изо всех сил: «Не сдаюсь, а даю сдачи!» И он выиграл эту битву. В половине одиннадцатого Поль Джонс дал двойной залп по грот-мачте Сераписа, и она рухнула, вызвав полное замешательство в рядах противника. Капитан Пирсон не выдержал и решил спустить флаг, после чего с галантностью истинного джентльмена передал свою шпагу победителю. Оба они спустились в каюту Поля Джонса, чтобы распить здесь по стакану вина, как того требовал прихотливый тогдашний военный этикет. Надо думать, что в этот момент капитаны помянули погибших в этой жестокой битве. Их насчитывалось около половины всех участников боя с той и другой стороны. И, может быть, именно тогда Поль Джонс произнес свои известные слова о том, что человечество не может не испытывать отвращения и не сокрушаться при виде тех гнусных последствий, к которым приводит война. Эти слова прославленного флотоводца дали основание Моррисону заявить, что Поль Джонс любил сражаться, но ненавидел войну. К концу боя бедный Ричард был в жалком состоянии. Вода в трюме все пребывала. На палубе не было живого места. Рангоут и такелаж, иначе говоря, мачты, стенги, реи и так далее, все паруса и снасти были уничтожены. Руль сорван. Кормовая часть палубы с минуты на минуту могла рухнуть. По-прежнему на борту бушевал огонь, но теперь с ним никто уже не боролся. Оставаться на судне, походившем на скелет, было опасно. Поль Джонс с остатками команды перешел на Серапис, а бедный Ричард покачнулся, будто тяжело вздохнул, накренился на левый борт и скрылся под водой, сопровождаемый, как погибший герой, пушечным салютом, прозвучавшим с Сераписа. На захваченных кораблях Поль Джонс решил идти в Голландию. Надо было починить потрепанные суда, да и многие матросы, в том числе и сам коммодор, были ранены и нуждались в лечении. Голландцы разрешили войти в порт, но воспротивились тому, чтобы на захваченных английских кораблях развивался американский флаг. У нейтральной Голландии еще не было дипломатических отношений с Америкой, поэтому Полю Джонсу предложили или поднять на трофейных судах французский флаг, или отправить их в США. Он отвергает и то, и другое предложение, и выбирает третье. Оба корабля посылает в подарок французскому королю. Победа Поля Джонса и его щедрый дар произвели в Париже настоящую сенсацию. По словам Франклина, в продолжении нескольких дней во французской столице ни о чем другом не говорили, как о подвиге, храбрости и необычном подарке американского капитана. Когда же 3 месяца спустя в Париж явился и сам герой, его встретили с триумфом, каким удостаивали лишь великих полководцев. Сам монарх Людовик XVI соизволил принять к коммодора в королевском дворце, наградил его орденом и вручил шпагу золотым эфесом. В тот же день, сверкая новеньким орденом на мундире, при шпаге, Поль Джонс посетил оперу, где был приглашен в ложу королевы. Под гром рукоплескающего зала его увенчали лавровым венком, как венчали римских триумфаторов. И герою Фламборо Хетт показалось, что он достиг высшей чести и славы, о чем мечтал, к чему был далеко неравнодушен. Не забыли отметить заслуги коммодора и на его второй родине. В честь Поля Джонса выбили золотую медаль. Конгресс постановил также выразить от имени народа Полю Джонсу благодарность за то, что он поддержал честь американского флага. На корабле «Ариэль» Поль Джонс вернулся в Америку. Его назначили старшим офицером флота и поручили наблюдать за строительством первого линейного корабля, флагмана флота «Америка». Моряк, назначенный капитаном на этот корабль, стал бы и командующим всеми военными силами страны. И воображение Поля Джонса рисовало ему, как под орудийный салют и бой барабанов он поднимется на мостик флагмана в новеньком адмиральском мундире. Но судьба распорядилась иначе.